а самого Фергюсона нет. — Я тебя спрашиваю, — зашипел Мастерс, — как он вышел? — Должно быть, вылез через заднее окно, сэр. Только в том доме окна старомодные, высокие, из таких не спустишься. Если в таком доме случается пожар, всегда бывают жертвы. Должно быть, он спрыгнул. — Господи ты, боже мой! — прошептал Мастерс, вздымая кверху сжатые кулаки. — Старик ночью прыгает из окна с высоты 40 футов, спокойно отряхивается и уходит. Сандерс безуспешно попытался представить себе эту картину. Мрачный подозрительный клерк ханжа, который то суетится, словно старая дева, то начинает обвинять окружающих во всех смертных грехах. Внезапно Фергюсон вырос в загадочную и зловещую фигуру, вокруг которой оказалось сосредоточено все дело. — Согласен, прыгать из окна нелегко, — откликнулся Поллард. — Земля влажная, и вместе возможного приземления следов не отыскать. Но дверь черного хода заперта изнутри на задвижку и на цепочку, а парадный вход все время караулил Райт. Поэтому единственное, что он мог сделать, — это выпрыгнуть из окна. — Выпрыгнуть из окна, черт побери! — воскликнул Мастерс. — Поговорим об этом позже, дружок. А пока... — Это еще не все! — продолжил сержант, как видно, собравшись с духом. — Получается, что никакого Фергюсона не существует в природе. Мастерс снова снял котелок. Казалось, сама суть подобного нелепого разговора, да вдобавок еще шепотом в больничном вестибюле, отрезвила старшего инспектора. — Мы начали его искать, — тем временем продолжал Поллард, — и разбудили сторожа, который спал в подвале. Сторож-ирландец по имени Тимоти Риордан. Он подозрительный, как все ирландцы, к тому же здорово накачался виски. Наверное, оттого-то его и не разбудила кутерьма наверху, он был пьян в стельку, но... — Слушай, Боб, не мямли, говори как есть. — Слушаю, сэр. Сторож говорит, что у мистера Шумана нет клерка по фамилии Фергюсон. — Здесь, в английском отделении компании, у Шумана есть еще контора в Каире, служат два помощника, причем один из них египтянин, который работает на Шумана уже 10 лет, а никакого Фергюсона не знает. Глава 4. Вокруг обеденного стола. Когда Сандерс на следующий день приехал на Грейт-Рассел-стрит, где он договорился встретиться со старшим инспектором, было уже почти 11 часов утра. Дома он не ночевал. У него на службе был диван, на котором он спал, если случалось работать допоздна. А накануне Мастерс попросил его провести ряд анализов, да побыстрее. Он привез в контейнере целую коллекцию всевозможных стаканов, бокалов и бутылок из квартиры Феликса Хея, и остаток ночи и утра посвятил изучению их содержимого. Результат исследования изумил его. Однако усталости Сандерс не чувствовал. Было славное апрельское утро. В прохладном воздухе явственно пахло весной, а над крышами старых домов показался краешек солнца. Дом на Грейт-Рассел-стрит зажил обычной жизнью. Дипломированные бухгалтеры Мейсон и Уилкинс, а также сыновья Чарльза Деллингса, агента по недвижимости, равнодушно сновали по двум нижним этажам. Но двери англо-египетской импортной компании были заперты, и перед ними стоял полицейский. Наверху молодого человека встретил Мастерс, свежий, гладко выбритый и невозмутимый. Кроме старшего инспектора в квартире находился только сержант Поллард. Сквозь маленькие окна ярко светило солнце, отчего квартира казалась веселее, хотя по-прежнему носила печать таинственности. — Доброе утро, сэр! — приветствовал Сандерса Мастерс. — Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! А мы с Бобом уж думали, что вы не придете. Совсем заработались? — А ну вас к черту! — беззлобно буркнул Сандерс. Вы, наверное, детективов начитались. В романах, когда инспектор отдает что-то на экспертизу, химик идет в лабораторию, тут же возвращается и заявляет, мол, в кофе был подмешан такой-то яд в таком количестве. Вы хотя бы имеете представление о том, сколько времени требует подобного рода исследований?